Глава третья. То самое признание. «Слышал, ты себе ученика подобрала. И как, Караш не ревнует?» Опершись о стойку, уточнил аптекарь Федул, подкручивая пышные седые усы. От него привычно пахло сердечной настойкой и ячменным элем. Сколько Нита не старалась уговорить его бросить пагубную привычку, аптекарь только отмахивался. Зато давать советы любил, как и просто потрепать языком за жизнь, и городские новости узнавал одним из первых. Да и неудивительно, именно в аптеке продавалась лучшая похмельная настойка, и под утро ноги сами вели сюда хорошо отдохнувших вечером жителей. А там слово за слово, у кого зятёк загулял, у кого козу со двора увели, а кто недавно в болоте утоп. Если и спрашивать, что происходит в городе и его окрестностях, то на постоялом дворе или здесь. В «Золотой бабочке», кстати, заправлял его старший брат, хромой Берем, так что сплетни были делом семейным. «Да какой там ученик?» — отмахнулась Нита, выставляя на прилавок приготовленные снадобья. «Так, приблудился мальчишка. А насчет Караши не переживай, он и ерунде волноваться не станет». Аптекарь хоть и болтал, а склянки проверял придирчиво. Каждую открыл и понюхал, а парочку особенно дорогих зелий капнул на палец и слизнул. Но деньги выложил честно, тыном к тыному. С ведьмой лучше не ссориться, да и зелья у Ниты выходили что надо. «Ой, не скажи!» — Федул убрал зелье в потайной ящик и хитро прищурился. «Говорят, что он с местным жрецом на днях встречался. Никак уговорил тебя остепениться? А ты давно во все слухи веришь? Мало ли для чего Караш с ним виделся. Может, тот у него мясо заказывал, а вы уже на свадьбе гулять готовы». Нита усмехнулась, хоть на душе стало пасмурно. Вспомнились задумчивый взгляд Караша и его недомолвки. «Со жрецом виделся, значит». Похоже, не ошиблась она в худших подозрениях. «Но до чего ж обидно? Все ведь было так хорошо. Далась ему эта семья. И как выйти из ситуации с меньшими потерями? Лучше всего поговорить с Карашем на чистоту, но такой разговор не пяти минут дело, а отведенный час почти прошел. Ларс наверняка уже на площади. Завтра поговорю, на своей территории», — решила Нита. «Там и лазурницы будут, чтобы доходчиво объяснить, отчего одинокой волчице не стоит заводить серьезных отношений». Пока они болтали, в аптеку зашел покупатель, писарь из администрации. Покрутившись у прилавка, торопливым шепотом попросил мазь от известной сидячей болезни, и Нита чуть не расхохоталась. Шептать при волчице — это додуматься надо. Получив желаемое, писарь поспешно выскочил прочь. «Ты, кстати, в последнее время пользуешься спросом. То мальчишка о тебе спрашивал. Теперь вот какие-то приезжие». Рассчитавшись с покупателем, продолжил разговор аптекарь. Было непривычно тихо. Обычно к вечеру народу в аптеке прибавлялось, но сегодня горожане предпочли собираться в каких-то других местах. «А что спрашивали?» — Нита насторожилась. К ведьме ходили с разными просьбами, и не все она могла выполнить или не хотела. Но просители все равно злились, если ведьма отказывалась навести порчу облысения на соседку или проклятие мужского бессилия на изменника мужа, и пытались выместить обиду на ней самой. У Ниты для таких случаев даже старое ружье дома припрятано было, когда кому-то нужно не клыки или магию продемонстрировать, а что-нибудь повнушительнее и попонятнее. Правда, она сомневалась, выстрелит ли оно при необходимости. «Хотят к руинам выйти. Искали, кто проведет», — успокоил ее Федул. Научные экспедиции в развалины Емшана и к тамошнему мертвому каменному древу снаряжали регулярно. Что-то они там контролировали или проверяли, но ходили часто, раза два за лето, а порой и зимой, на лыжах. Впрочем, называть это экспедицией значило немало польстить, поскольку ходил один и тот же профессор Тарсам с разными помощниками, а проводником они обычно брали Ниту. Лучше нее эти леса никто не знал. Профессор, крепкий мужчина 50 с небольшим, Нити нравился. Серьезный и ответственный, он слушался и не лез туда, куда лезть не стоило, полностью доверяя волчице. А еще ему хватало силы и выносливости, чтобы без проблем выдержать путь. и эти два обстоятельства отлично помогали их постоянному почти 5-летнему сотрудничеству. Раньше по лесам ходила наставница, но потом она сдала и передала эту обязанность ученице. Нита лес любила и чувствовала себя в нем уверенно, но к Емшану близко не подходила. Полуразрушенный город мертвецов у корней умирающего каменного древа, незабываемое зрелище в лучах восходящего солнца, зловещее и жуткое, и Нита предпочитала лишний раз его не видеть. «Значит, ты их ко мне отправил?» Очнувшись от воспоминаний, уточнила ведьма. «Ну, почему сразу я?» «Берем проболтался», — нехотя признался Федул. «Мне-то невыгодно поставщика терять. Если ты уйдешь, кто снадобье варить будет? А брат — трепло. Но деньги они хорошие предлагают». «Сколько?» — спросила Нита скорее из любопытства. В путешествие она не собиралась. «Только за информацию 5 теномов отдали». «Ясно. Богатенькие детки решили пощекотать нервы». Нита поморщилась, порадовавшись, что не намеревалась никуда идти. «Одно дело сопровождать осторожных ученых, которые слушаются каждого твоего слова, и совсем другое — группу сорвиголов, целенаправленно ищущих неприятности и свято уверенных, что за деньги можно решить любую проблему, хоть с гулем договориться». Мысль о гуле напомнила, что в город Нита пришла не одна, заболталась и потеряла счет времени. Бросив взгляд на старые ходики на стене, ведьма торопливо распрощалась с аптекарем. Мальчишка наверняка заждался ее на площади или уже ушел куда-нибудь искать очередные проблемы. С него станется. Но, к приятному удивлению Ниты, Ларс стоял в оговоренном месте под навесом, о чем-то болтая с торговкой пирожками. В новой рубахе, взамен безнадежно испорченной, причесанной, с холщовой сумкой на плече и кобурой на поясе, он выглядел будто старше. Даже надкусанный пирог в руке впечатление не портил. Все же парень непрост, следовало это признать. Шкатулка с секретом. Посмотришь, волчонок как волчонок, но... Перед визитом к аптекарю Нита зашла к ювелиру, и тот подтвердил подлинность камня. А услышав его примерную стоимость, Нита только присвистнула. Ларс свою шкуру оценил очень высоко. Но беспокоило не это, а происхождение камня. Откуда у мальчишки драгоценности? Ладно, если из дома прихватил. Про семью-то он ничего толком не сказал. Мало ли какие богатства у него в клане. А если нет? Волчица тряхнула головой, отгоняя мысли. Если камни краденые, на них это не написано, и это не ее дело. А ей лучше поторопиться, пока волчонок вовсе не заговорил лоточницу, и та от переизбытка чувств не отдала ему остатки выпечки. Шансы были. Заглотнув кусок пирожка в один укус, Ларс рассыпался в благодарностях. «Да как? Надо же! А на болоте ты так соловьем не разливался!» «Похоже, мясной пирог по вкусу лучше каши. Идем». Нита подхватила его под локоть. «Куда?» Ларс кивнул лавочнице на прощание и быстро подстроился под шаг спутницы. «Буду тебя кормить. Не хочу, чтобы ты объедал честных горожан». У мальчишки очень талантливо получалось изображать несчастного голодающего. У нее волчонок тоже умял целый котелок каши. Нита и глазом моргнуть не успела. Но нельзя же так беззастенчиво пользоваться добротой жителей Клофорда. «Вообще-то я помог ей с прилавком. Ножка подламывалась. Пришлось мастерить подходящую замену. Так что я никого не объедал, а честно заработал пропитание. Но если тебе обидно, что не похвалил твою стряпню, то поверь, каша вышла восхитительной. Зернышко к зернышку. А мясо так и тает во рту». Разошелся Ларс, и Ните показалось, что он над ней посмеивается. Но мальчишка сохранял возмутительно невинное лицо, и подловить его не получилось. Вместо ответа Нита ускорила шаг, и вскоре они вышли к Золотой Бабочке. Самый популярный трактир в Клофорде умудрялся балансировать между запросами разной публики. Сюда не гнушались зайти хозяева земель и шахт, и к их услугам были уютные кабинеты на втором этаже, и там же небольшой зал для особых гостей. Но и простых работяг, шахтеров и охотников никто не гнал при условии приличного поведения, и они собирались внизу, в большом обеденном зале. Любили Золотую Бабочку и маги, в включая учеников, когда они могли себе такое позволить. Крепкое трехэтажное здание трактира с одноименной гостиницей наверху находилось под ветвью древа, пропитанное магией дорогое место, и отдыхалось здесь особенно хорошо. Нита и сама замечала, что внутри дышится легче. Правда, ее сложно было назвать завсегдатаем. Шумные компании она не любила, а тратить деньги на отдельный кабинет мешала бережливость. Но иногда ведьма заносила владельцу, хромому Берему, лекарственные приветы от брата и мазь для колена собственного производства, и если не торопилась домой, угощалась кружкой пива или запеченными куриными крылышками, жгучими, как подгорное пламя. Волки острые не жаловали, оно портило нюх, но Нита слишком долго жила среди людей и переняла у них некоторые привычки. Едва они зашли в пропитанный терпким куревом и запахом жаркого зал, как стало понятно, куда делись местные жители. В трактире было не протолкнуться. «Что у вас тут происходит?» — спросила Нита у Веснянки, шустрой рыженькой подавальщицы, то ли двоюродной, то ли троюродной племянницы Берема. «А ты не знаешь, что ли? У мэра дочка замуж выходит. Он и поставил пару бочонков горожанам, чтобы выпили за здоровье молодых», — охотно ответила она. «Давненько ты не заходила. По делу или так?» В пику распространенному мнению романа с посетителями Веснянка не крутила. В городе у нее был муж, отличный столяр и плотник. Нита заказывала у него полки домой. Пару месяцев назад молодая семья узнала о грядущем пополнении. Но пока округлившийся животик был незаметен под фартуком, и дядюшку Веснянка не бросала. Услышав ответ про ужин, она бросила заинтересованный взгляд нашедшего следом за волчицей Ларса, и, ухватив Ниту за руку, потянула в конец зала, к столикам для своих. «Тебя как обычно?» «Да». «А ему?» Нита вдумчиво осмотрела худощавую фигуру Ларса. «И не такой уж худой, если присмотреться. Но волчатам все впрок. Что у вас посытнее? Мясная похлебка, картошка со свиными ребрышками, котлеты с фасолью», — бойко перечислила подавальщица, и, получив наказ принести то, что посвежее, исчезла в кухонном мареве. Вернулась она очень быстро, уверенно лавируя меж столиков с груженным снедью под носом, ловко расставила миски на столе. Ларс принюхался к котлетам с такой блаженной улыбкой, будто несколько дней голодал, а не умял пирог с четверть часа назад. Отхватил здоровенный кусок, потянулся было к ледяной кружке пива и получил по руке. «Не слишком ли ты разошелся? Мал еще, пей морс». Нита забрала кружку себе, проигнорировав недовольный взгляд. Может, парень и начал недавно путешествовать самостоятельно и почувствовал себя взрослым, но для нее он все еще оставался волчонком. Впрочем, чего не отнять, в толпе он вел себя достаточно уверенно, не вздрогнул, когда за соседним столиком громко захохотали, снисходительно ухмыльнулся на брошенного кем-то мальца и место занял в углу, но так, чтобы просматривать весь зал. Привычка, которая вырабатывается после пары-тройки хороших потасовок. Неплохо сочеталась со шрамами и ловкостью в обращении с ножом. Интересно, а не разбоем ли промышляла его семья? «Тебя тут хорошо знают», — заметил парень, когда к Ните подошел поздороваться очередной посетитель. «Я единственная ведьма в округе. Многие смотрят на тебя не как на ведьму», — проявил он излишнюю проницательность. Нита предпочла промолчать, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Это в обычное время горожан сдерживало существование караша, а подвыпившие клофорцы воображали себя ловеласами и смелели. В присутствии мясника к ней бы не сунулись, но Ларса всерьез никто не воспринимал. Когда подошел очередной желающий пообщаться, Нита круто развернулась, собираясь показать клыки и четко объяснить, что этот вечер она собирается продолжить в той же компании, в какой начала. Но на выпивоху мужчина не тянул. Да он и человеком не был. Судя по запаху, уловить который не помешал и висящий в воздухе табачный дух, перед ней стоял матерый волк, в человеческом облике даже крупнее караша. Резкие рубленные черты лица, цепкие желтые глаза, черные густые волосы были стянуты в короткий хвост. Шрам на подбородке ничуть его не портил. «Ты ведь Алинита? Ведьма с болот?» Низким голосом спросил он и протянул ей мозолистую руку. Рукопожатие вышло крепким, Из наших. Не соврали». Ноздри его на мгновение расширились, глаза остро заинтересованно блеснули. «Я Аркон, проводник. Моей группе надо выйти к старым руинам. И я слышал, ты можешь. Не могу». Мгновенно вспыхнувший интерес, звериный инстинкт, древо бы его побрало, исчез так же быстро, как и возник. Нита отдернула ладонь. С очередной группой приключенцев она связываться не собиралась, пусть они умудрились найти неплохого телохранителя в лице волка-одиночки. «Отказываешься, не услышав предложения?» Аркон перехватил ее кисть. «Неужели пара ночей на болоте не стоит сотни теномов? Да брось, волчица туда-обратно сбегать, расплюнуть». Он говорил правду и цену назвал хорошую. Только с подходом ошибся. Нита была бережливой, но не жадной до денег, а хамство не терпела в любом виде, особенно когда ее трогали без спросу. «Руку убери!» Нита уже ответила. Неожиданно вмешался Ларс. Удивились оба собеседника. В голосе парня слышалось рычание. Не отводя злого взгляда, он схватил незваного гостя за запястье и умело сдавил, вынуждая разжать пальцы. Сейчас он не выглядел безобидным волчонком, и Аркон это тоже почувствовал. «Ты кто такой?» Он вырвал руку, да Ларса не стал удерживать. «Специалист по хорошим манерам. Могу дать урок», — процедил волчонок и поднялся. Мальчишка был почти на голову ниже собеседника и в два раза меньше, но его это почему-то не смущало. Смотрел уверенно, прямо, без тени опасения, с таким видом, будто при первой же возможности готов вцепиться в глотку. Нита настолько удивилась его наглости, что даже вмешиваться не спешила. Интересно было, как станет выкручиваться. Интересно не ей одной. Вокруг стало тише. От ближайших столов посетители развернулись к ним, выжидая. Кто-то хлопнул ладонями, делая ставку. Берем отставил пузатую бутыль и, хмурясь, вышел из-за стойки. Серьезной потасовки он допускать не собирался, тут такого не любили. «Щенок напрашивается на трепку». Аркон лениво усмехнулся, скрестив руки на груди и не иначе, как на публику, поигрывая мускулами. «Ты хоть молочные зубы сменил, мальчик?» «Хочешь проверить на своем горле?» Кривым оскалом ответил Ларс, и губы Аркона дернулись, демонстрируя клыки. «Наверное, будь перед ним взрослый волк, рычащий клубок уже катился бы по полу, но пока оборотень сдерживался. Уйми своего щенка, пока этого не сделал я». Слегка хмурясь, обратился он к Ните. «А ты всегда, волчица, под брюхо прячешься, старичок?» «Послушай, щенок!» Вспылив, Аркон через стол сгреб парня за рубашку. Но что именно он должен был послушать, Ларс так и не узнал. Нита успела выхватить из-под них кружку с морсом и швырнула в обоих сырой силой. Та больно ужалила здоровяка в пальцы, вынудив отдернуть руку, и ударила мальчишку в грудь, заставив отступить. «Успокоились оба!» — не вставая с места, тихо рявкнула Нита. Раздражало не столько то, что эти двое сцепились на ровном месте, сколько всеобщее внимание, привлеченное к их укромному уголку. «Сядь и ешь!» Она со стуком поставила кружку с морсом перед Ларсом, одарив его сердитым взглядом. «А ты? Если с первого раза не понимаешь, не моя проблема!» Не менее злой взгляд достался Аркону, который смотрел на волчицу с непонятным выражением лица, растерянно и недоверчиво. «Я свое слово сказала». Оборотень облил их обоих недовольным взглядом, но нарываться не стал. То ли понял, что перегнул палку, то ли сообразил, что место не подходит для этого разговора. Ужин закончили в молчании. На аппетите Ларса сцена не сказалась. Он уплетал все предложенное с похвальной скоростью. Да и на настроении, кажется, тоже. Мальчишка оставался невозмутимым и благодушным, невольно привлекая к себе внимание ведьмы и множа вопросы. Он не испугался. В случае прямого столкновения с матерым волком у этого щенка не было никаких шансов, и тем не менее он полез, явно готовый идти до конца и сдохнуть, но вцепившись врагу в горло. Достойное качество для хорошего воина, но непонятно, откуда такие таланты в молоденьком пареньке. Складывалось впечатление, что так нарывается он не впервые, и это озадачивало и дополняло картину. Только никаких связанных версий о его прошлом у Ниты не появилось. Когда они вышли, солнце уже закатилось, улица посерела и выцвела. Фонарей было немного даже на центральной площади. Жизнь в Клофорде затихала с закатом. Мэр мог без проблем экономить на уличном освещении, и ему на это не пеняли. А волчьим глазам такой сумрак помехой не был. Нита уверенно двинулась домой, но все-таки не удержалась от вопроса. «Зачем ты полез к Аркону?» «Папа всегда говорил, что хороший волк должен заступаться за женщин», — отозвался Ларс с едва уловимой насмешкой. «А думать головой он тебя не учил? Аркон в два раза больше тебя. Дошло бы до драки, он тебя в пол забил бы. А мне опять лечить?» — раздраженно проговорила Нита. «Чем больше шкаф, тем громче падает», — пренебрежительно фыркнул волчонок. «Ты с детства такой идиот?» Нита едва за голову не схватилась. Никак не получалось решить, сердится она на него или из-за него. А вдруг и правда побили бы? «Кажется, я начинаю догадываться, за что тебя наградили проклятием, не понимая только, как до меня добрался». «Повезло, наверное». На идиота Ларс почему-то совсем не обиделся. «В следующий раз, перед тем, как во что-то ввязываться, спрашивай, нужно ли это делать», — проворчала Нита. «Если убьешься по собственной глупости, будет обидно за потраченное на тебя время». «И я постараюсь, мамочка», — кривляющимся голосом отозвался Ларс. «Ты нарываешься на трёпку. Не смей меня так называть». «Но ты же называешь меня малышом. А Аркон сказал, что я твой щенок». «Упаси меня, древо, от такого», — буркнула Нита, после чего замолчала. Не хотелось признаваться, но выговор Ларсу она устроила совсем не из-за потраченных на него сил и времени. Если разбираться, тот камень, который он ей отдал, с лихвой покрывал все издержки, прошлое и будущее. Нет, она действительно волновалась за непутевого мальчишку, который откровенно нарывался на неприятности. И если подумать, она понимала причину собственного поведения. Проклятые инстинкты. Нита чувствовала ответственность за мальчишку, как за младшего члена стаи. Так что, назвав Ларса ее волчонком, Аркон не очень погрешил против истины. Не ее, конечно, собственной, но все равно свой. Жизнь в одиночестве сыграла с ней злую шутку. Стоило встретить сородича, как вдруг оказалось, что ей в глубине души очень не хватало компании. Открытие не порадовало, потому что привязываться к мальчишке не хотелось, но не выгонять же его из-за этого. Обещала ведь помочь. Да и камень жаль возвращать. Дома долго рассиживаться не стали. Нита выдала Ларсу, что постелить и чем накрыться, нашла старую, но пригодную подушку и, пожелав ему доброй ночи, ушла к себе. День выдался не самым сложным в ее жизни, но непривычно насыщенным. Обычно будни ведьмы отличались большей размеренностью. Поэтому, добравшись до постели, волчица надела самую длинную из своих рубашек, забралась под одеяло и уснула почти сразу, отмахнувшись от всех мыслей и сомнений. На следующий день найденыш вел себя непривычно смирно. Поначалу Нита обрадовалась, что он не пытается влезть в очередные неприятности. У нее готовилось не самое простое лекарство, нужно за температурой кипения следить, а не отвлекаться на мальчишку. Но к вечеру забеспокоилась. Ларс почти не появлялся на глаза. Взявшись чинить сарай, как ушел туда с утра, так и пропал до темноты. И обедал там же, прихватив с собой пол кастрюльки супа. Хороший аппетит радовал, но все равно, как бы ни перенапрягся и не пустил трухой все ее усилия. Беспокоилась она зря, заживала на нем, как на взрослом волке. В этом Нита убедилась, когда потребовала показать раны. Разделся мальчишка неспешно, с показной ухмылкой, за что тут же получил по загривку и больше зубы не скалил. «Еще пару дней», — Нита хлопнула его по здоровому плечу, — «и будешь как новенький». Рана не гноилась, почти затянулась и особых наблюдений не требовала. «Лучше бы как старенький», — пробурчал Ларс, одеваясь. Привязанный собачонкой за ней не пошел, остался заканчивать ремонт. Нита до позднего вечера слышала стук молотка в сарае. А проснувшись среди ночи по естественной надобности и выйдя в большую комнату, услышала со двора тихий плеск воды, укуталась в теплую шаль, вышла на крыльцо. Над лесом только намечалась сизая дымка рассвета, в небе висела убывающая луна, и большая часть двора пряталась в тенях. Ларс стоял у колодца и поливал себя ледяной водой из ведра, то и дело фыркая и тряся головой. Вода струями стекала по коротким волосам, спине, узким бедрам. Неудивительно, волки были чистоплотными и посторонние запахи не любили, но этот парень... Нита поймала себя на мысли, что язык не повернулся назвать его мальчишкой. Уже сейчас это был поджарый, красивый молодой волк. Но ему, конечно, о ее мыслях знать не стоило, а то нос задерет. И ведьма бесшумно скрылась в доме. Сарай он, к слову, доделал. Об этом Нита узнала уже утром, когда по привычке хотела хлопнуть дверью, чтобы та закрылась и не повисла на петле, но вовремя спохватилась. Дверь закрывалась нормально, и крыша больше не протекала. Дождь ночью поливал знатно, а в сарае сухо. Теперь не страшные травы там развесить. В доме они хорошо сохли, но Нита то и дело задевала свисающие с потолка пучки. Караш, как и обещал, пришел к обеду, несмотря на разыгравшуюся непогоду, принеся с собой запах дождя и сырого леса. Без жреца, зато с одуряюще вкусным окороком, мужчина знал, какой подарок придется по вкусу хозяйке. Ларс ушел подремать, Нита кошеварила, продукты улетали стремительно. К вечеру стоило проверить силки. Вчера Нита пробежалась по округе и поставила их на мелкое зверье. Можно было и самой размять лапы. Без добычи волчица с охоты ни разу не возвращалась. Но потом отмываться придется. А как помоешься с таким гостем? Тоже втихаря, при свете луны? Соскучилась. Караш обнял ее со спины, и Нита выкинула из головы все мысли о волчонке, наслаждаясь запахом. Пах мужчины хорошо, особенно для человека. И точно знал, что с Нитой не нужно осторожничать и ждать темноты, чтобы стыдливо целовать под одеялом. Горячие губы приласкали шею, затем последовал чувствительный укус, а руки сжали грудь, ловко расстегивая пуговицы рубашки. «Я вот соскучился», — шепнул он на ухо. Действительно соскучился. В этом Нита не сомневалась и, развернувшись, сама обвела его шею, подставляясь под поцелуи. Может, зря она волновалась насчет жреца. Караш вел себя как обычно и лишних разговоров не заводил. Да и какие разговоры, когда они давно не были вместе? Они чуть не сбили со стола чашки, когда Караш подсадил на него Ниту. Но это никого не смутило. Мебель крепкая, а чашки можно и новые купить. Не прерывая поцелуев, Караш взялся за ремень, но расстегнуть его не успел. На кухню, сонно зевая и взлохмачивая волосы, ввалился Ларс. «Нита, у нас нет молока?» Что-то желудок скрутило. Будто не замечая, что помешал, спросил он, заглянув в пустую кринку. «Ларс, иди погуляй», — быстро попросила Нита, даже не дернувшись запахнуть рубашку. «Лучше выгнать парня, чем Караша». Взгляд, которым тот одарил волчонка, не предвещал ничего хорошего. «А молоко?» Спокойствию найденыша можно было позавидовать, как и невинному взгляду, задержавшемуся на ее груди дольше положенного. Но Нита уже научилась определять, когда он дурачится. Сейчас Ларс явно наслаждался растерянностью Караша и ее злостью. И чего добивался? Сначала напрашивался на драку с Арконом, теперь с Карашем. «На болоте кривоногого чернобрюха подоишь», — положила ладонь на руку Караша, успокаивая его и себя. «Ну, вредничает мальчишка, что с него взять? Переходный возраст, не иначе». «Нет так нет». «Можно было просто сказать, чего ругаться?» Ларс пожал плечами и вышел из кухни. Наконец-то. Но настроение сбил поганец. «Ведет себя как дома», — недовольно заметил Караш, глядя вслед волчонку. Нита провела ладонью по его щеке, привлекая внимание. «Не думай о нем. Может, переберемся ко мне?» Кровать у Ниты была не слишком удобной, узкой, но как-нибудь уместятся. Зато в закрытую дверь Ларс ломиться точно не станет. Он, конечно, дурак, но не настолько. Позже. Мужчина неожиданно отстранился, и у Ниты неприятно засосало под ложечкой. Взгляд Караша снова стал серьезным. «Я хотел с тобой поговорить». «А отложить нельзя?» Она игриво цапнула его за ухо, прижимаясь всем телом. Караш прикрыл глаза, вздохнул прерывисто, но потом словно опомнился и отстранил от себя искусительницу. «Алинита, я серьезно». «Знаю», — тихо выдохнула ведьма, не скрывая досады. «Уж если он назвал ее полным именем, чего отродясь не делал, то хорошего от беседы не жди. Это ему надо серьезно, не ей. Караш покраснел, побледнел, откашлялся, порылся в кармане и вытащил кулон со стилизованным серебряным древом на основе из спилы ветви каменного древа. Раскрыл ладонь, протягивая украшение. Если раньше еще можно было уговаривать себя и придумывать более удобные объяснения, то подарок сомнения отметал. Такой кулон дарили на помолвку. «В последнее время я все чаще думаю, что мне тебя не хватает». Негромко начал он, глядя куда угодно, но не на Ниту, точно боясь, что она сразу укажет на дверь. А ведьма сама была готова сбежать, лишь бы не слушать. «Я устал от коротких встреч. Хочу видеть тебя рядом, просыпаться вместе. Хочу по вечерам обсуждать с тобой сплетни, сам заплетать и расплетать тебе косу». Он, наконец, взглянул на нее и, протянув руку, заправил за ухо русую прядь, чуть не задел пару сережек колец, единственные украшения, которые носила Нита. «Хочу». Что он еще хотел, Караш сказать не успел. Дверь снова распахнулась, показалась голова излишне любопытного мальчишки. «А криворогого чернобрюха с какой стороны болото искать?» — спросил тот, прерывая признание. Караш резко замолчал, короткая пауза затянулась. Ларс с показной неторопливостью оглядел их и попятился на улицу. «Кажется, я не вовремя. Продолжай, дядя». Нита фыркнула, не сдержавшись. Немного истерично, но иначе в этой ситуации не получалось. Фыркнула и поняла, что это конец. Точка. Назад уже не вернуться. «Тебе смешно?» — напряженно спросил Караш, отдернув руку, будто обжегшись. В глазах плескала обида. И что с ним делать? Сам придумал, сам оскорбился. А ведь Нита предупреждала, что ничего серьезного у них не выйдет. «Нет, не смешно», — покачала головой ведьма. «Просто то, чего ты хочешь, невозможно». «Ты оборотень, а я человек, я помню», — медленно произнес Караш. «Но если ты беспокоишься о ребенке, мы можем взять приемного. Я уже все продумал. До Белой речки пары дней езды, а там приют. Жрец согласен, если мы поженимся. Нам разрешат взять малыша на воспитание. Или... или ты можешь завести волчонка от другого. А я клянусь, что выращу его как родного». «Но я не хочу», — резко возразила Нита. «Ты все продумал, молодец. Но почему не спросил меня раньше? Я не хочу ни детей, ни семьи. Караш, мы с самого начала договорились, что меня полностью устраивает моя жизнь, такая, как сейчас». «Жизнь? Походы в заброшенный город? Охота? Выживание среди нежити? Ты этого хочешь?» «Да», — предельно честно ответила Нита. «Это моя жизнь. И если тебе не нравится...» В очередной раз скрипнула дверь. «Вы продолжайте, продолжайте. Я просто сапоги возьму». Ларс собирался проскользнуть мимо, но оказался прижат к стене. Аж дух выбило. Караш с трудом сдерживался, чтобы не врезать ему. Обида и злость клокотали в нем, почти вырываясь наружу. А паршивец словно намеренно нарывался на затрещину. Смотрел этак снисходительно, с насмешкой. Словно это не его держал за горло огромный и сильный, как медведь, разъяренный тип. «Твоя жизнь!» Он обернулся к Ните, рыча не хуже настоящего волка. «А может, в нем дело? Как у тебя этот гость появился, все пошло наперекосяк». «Ты ревнуешь к ребенку?» Ведьма выразительно изогнула брови, стараясь не задумываться о том, что несколько часов назад с удовольствием рассматривала этого ребенка с совершенно определенным интересом. «Ребенок? Открой глаза, Нита! Он уже мысленно разложил тебя на столе и...» Караш осекся, поймав ее заледеневший взгляд. Выругавшись, оттолкнул Ларса и потерянно сказал: «Прости, я не хотел». «Да нет, как раз хотел», — протянула ведьма. Она и забыла, каково это, когда специально делают больно. В груди противно заныло. «Уходи». «Нита». «Караш, уйди. Пока по-хорошему». Когти проехали по столешнице, оставляя глубокие царапины. Убеждать Караша не пришлось. Нита со вздохом осела на скамью. В горле клокотал рык, боль в груди переросла в желание вцепиться кому-нибудь в глотку. «А ты что стоишь?» — Нита хмуро уставилась на волчонка. «Особое приглашение нужно, чтобы свалить в болото?» Надо бы задать мальчишке трёпку в воспитательных целях. Может, и ей полегчало бы. И у него даст древо голова на место встанет. Прекратит искать проблемы на собственную шею. Отчасти Ларс даже помог. Ните не нравился разговор. Хотелось его поскорее закончить, но не так же. «А что у нас на обед?» Волчонок, кажется, считал себя бессмертным, потому что угрозу проигнорировал и выглядел настолько довольным и умиротворенным, что злость в груди вспыхнула с новой силой, и Нита проводила его мрачным взглядом. Ларс подошел к столу, сунул нос в обернутый старым платком горшок. Попытался. Подпустив добычу ближе, Нита хватила его поперек спины полотенцем, тем, что было под рукой, от души, с оттяжкой. «Ой!» Ларс отшатнулся, а ведьма вскочила на ноги. «Обед тебе! Ах ты, паразит! Сейчас мышей ловить пойдешь!» Наверное, если бы парень отреагировал иначе, она сдержалась бы в рамках словесного внушения. Но он попытался убежать, и сработали инстинкты хищника. Дом был небольшим, однако мелкая зараза оказалась на удивление верткой и ловкой. Он проскальзывал под руками, лихо перемахивал через столы, демонстрируя чудеса акробатики, и хохотал, получая удовольствие от догонялок. Нита уже не сдерживала рык. Карающее полотенце, свистя в воздухе, сбило несколько тарелок и пучков трав, но хозяйка этого не замечала. Наконец, в пылу ярости, сообразила, что полотенце — не самое лучшее оружие, но и его можно использовать по-разному, и сумела подбить Ларса под ноги. Тот загремел на пол удивительно мягко, словно сгруппировавшись. Нита заподозрила, что это было не падение, а маневр, только когда сама полетела сверху на парня, сбитая вероломной подсечкой, но, не растерявшись, оседлала добычу и принялась лупить полотенцем, куда придется. «Вот тебе завтрак! Обед! И ужин! С десертом!» «Ай, прекрати, буйная!» Сквозь хохот с трудом выдавил Ларс, втягивая голову в плечи и прикрываясь растопыренными ладонями. Потом перехватил полотенце, через мгновение ее запястье, и Нита опомниться не успела, как оказалась на полу, прижатая к нему мальчишкой. «Уймись, я же тебе услугу оказал!» Весело ухмыляясь, проговорил он, прижимая не только ее тело, но и руки, да так ловко, что не вывернешься, прихватив запястье ладонями, а локти придавив своими локтями. Нита набрала воздуха для новой гневной тирады и осеклась на полувдохе, вдруг осознав двусмысленность ситуации из собственного положения. Да нет, не двусмысленность, а как раз совершенную однозначность, которая очень выразительно и ощутимо прижималась к ее бедру. Догонялки и возня на полу не оставили Ларса равнодушным. И Нита сообразила, что к полу ее прижимает совсем не мальчишка, а весьма сильный молодой мужчина. И хотя у них лет 10 разницы, а она всегда предпочитала тех, кто постарше и помассивнее, но... До нее наконец дошло, что в этом возрасте парни уже не просто интересуются девушками, а прекрасно знают, что с ними делать, зачастую на практике. Хуже всего, что Нита... поймала себя на том, что заинтересованно принюхивается к разгоряченному вознёй Ларсу, и ощущения ей нравятся. Все ощущения. И запах, и неожиданно сильные руки на запястьях, и... «Пусти», — проворчала она, раздраженно сдув с лица выбившуюся прядь. Парень вальяжно усмехнулся, выдержал паузу и выпустил ее из захвата, откатившись в бок. Очень четко. Выразительно выдержав паузу, ровно настолько, чтобы дать понять, он не исполняет приказ, а услышал просьбу, взвесил ее и решил сделать женщине приятное, по своей воле. Проще говоря, молодой волк продемонстрировал зубы. Анита принялась недовольно отряхиваться и обозревать собственноручно учиненный разгром, всеми силами стараясь отвлечься от понимания. Эта демонстрация ей тоже понравилась. Вся проблема в неудачном свидании, точно. Это в ней неудовлетворенность говорит. Потому что не может же она всерьез заглядываться на мальчишку. Нет, он симпатичный, конечно, но... Нита поймала взгляд Ларса, насмешливый и довольный, и раздраженно встряхнувшись, принялась за уборку. Пусть скалится. Она ему это еще припомнит. Сидеть дома? После неудачного свидания и неожиданных открытий по поводу волчонка не хотелось, А сбегать просто так глупо. Она взрослая самостоятельная женщина, а не импульсивная девчонка, которой надо побыть одной. Поэтому Нита накинула куртку, сапоги и взяла непромокаемую сумку. «Ты куда?» — окликнул Ларс, занятый готовкой. Он проявил недюжинные проницательности здравомыслия, ни слова не сказал ни про Караша, ни про их возню на полу, и вообще вел себя так, словно ничего не случилось. В глубине души Нита ему завидовала, у нее это получалось хуже. «В лес. Проверю ловушки». «На неосторожных путников?» «Ага, на глупых наглых волчат», — отозвалась ведьма. «Жди меня дома, скоро вернусь», — пообещала она и спешно скрылась за деревьями. «Добычица», — оскалился Ларс ей в спину, но Нита не ответила. Лес у могильника она знала как свои 5 пальцев. Вон ту часть болота лучше обходить стороной. Там жила колония трясинников, запросто могли утянуть на дно. Поодиночке мелкие, похожие на выдр существа, не опасны, но становятся нешуточной угрозой, когда нападают стаи. В чащобу нередко забредал хрящик, прозванный так за любовь выгрызать у жертв позвоночник. Его Нита опасалась всерьез, избегала, едва завидев. Даже в волчьей форме непросто справиться с 2-метровой ядовитой тварью. К счастью, ленивый и медлительный хрящик редко преследовал добычу, довольствуясь падалью. Еще из нечисти поблизости давно обитал сладкогубый живоглот, который охотился на мелких животных. Нита громко хохотала над названием нежити в научных кругах. На губах живоглота выделялся парализующий яд, опасный и для человека, но не очень большой живоглот не нападал на зверей крупнее лисицы, а волчицу или людей и вовсе обходил по широкой дуге. Зато стащить попавшегося в ее ловушке зайца или куропатку мог запросто, и Нита периодически устраивала вылазки, отгоняя его подальше со своей охотничьей территории. В общем, болото жило своей жизнью, Нита своей, и они прекрасно сосуществовали. Сегодня дичь пришлась бы кстати. Запасы еще оставались, но какой оборотень откажется от свежатины? Найденыша попробуй прокорми, да и молодая здоровая волчица отличалась отменным аппетитом. Не в коня корм, как посмеивался Караш, щекочая ее ребра, и приносил из лавки самые лакомые куски. Теперь некому будет приносить. Да и лавку лучше сменить, видеть бывшего любовника не хотелось. Первые ловушки были пустыми, ожидаемо. Нита и не рассчитывала на удачу у самого дома. Кружащие в окрестности лазурницы распугивали осторожных зверьков. Она и силки здесь ставила больше по привычке, обозначая территорию. Основные охотничьи угодья располагались дальше в лесу, а там лучше бегать зверем. Остановившись у старого дуба, Нита сбросила сапоги, стянула через голову рубашку, скинула штаны и белье, сложила все в дупло, в очередной раз с подозрением глянула на небо. Дождь перестал, но ничто не мешало ему зарядить снова. Потянулась от души всем телом, наслаждаясь свободой и сырой лесной прохладой. Само превращение давно уже не причиняло боли и выходило легко. И хотя процесс сложно было назвать приятным, небольшие неудобства с лихвой искупались ощущениями упругой лесной земли под лапами, умопомрачительными запахами леса, новыми голосами, неслышными человеческому уху. Мир обрел новые грани, стал больше, ярче, живее. Волчица встряхнулась, взяла в зубы мешок и неспешно потрусила в лес. Хоть она и взрослая, и самостоятельная, но побыть одной действительно стоило. Караш здорово испортил настроение, еще и обидел мимоходом. И пусть она ждала от него этого решения, все равно надо было немного привыкнуть к переменам в жизни. И волчонок проблем подкинул, не выгонишь теперь его. Камень можно вернуть, но Ларса было жаль, хотелось помочь. Он, конечно, редкий наглец и балбес, который сам же себе и навредил, но смерти не заслуживал. Хороший все-таки парень, не злой и с принципами. Ну и со странностями. Хотя она не могла понять, что в нем не так. И действительно ли не так? Или он, наоборот, ведет себя совершенно нормально для молодого волка, а она за время жизни вне клана забыла, как это бывает. Со следующим силком повезло. Недалеко от дома в ловушку попался здоровенный упитанный летний заяц. Попался недавно и был еще жив. Нита одним движением челюсти оборвала его страдания и после недолгих мучений сунула в мешок. Пастью и волчьими лапами решить задачу было трудно, но она приспособилась. Еще две ловушки оказались пусты, а в следующую угодила косуля, которую уже начали есть. Самую ценную со звериной точки зрения часть туши, брюха, выедала пара загрызел. Эти некрупные хищники, похожие одновременно на кошек и на крыс, только весом около 15 килограммов, жили и охотились небольшими стаями, не брезгали падалью, с ворой могли завалить кого-то вроде той же косули или молодого кабанчика. Уступать им добычу Нита не собиралась, и, бросив мешок, с рыком ринулась в атаку. Загрызлы пришлись кстати, самое то, чтобы сбросить накопившееся напряжение и раздражение. Их жалеть она точно не станет. Только мелких хищников оказалось не двое. Остальные терпеливо дожидались своей очереди в траве неподалеку, пока лакомились главная самка и ее самец. Стая оказалась внушительной. С десяток особей, которые с громким противным писком бросились на врага. Одну Нита поймала еще в прыжке. Клацнула челюстями, резко дернув мордой. Тушка обмякла со сломанным хребтом. Но на место первой загрызлы пришли другие. Хватали за лапы, норовили вцепиться в горло. Одна прыгнула на холку, но Нита прокатилась по земле, прицелившись так, чтобы придавить наглую тварь плечом. Только выпрямилась, еще одна повисла на горле под самой мордой. Волчица дернулась от боли. Зубы у загрызел были острыми и очень прочными, за что их так и называли. Но предпринять что-то еще Нита не успела. Тишину разорвал грохот выстрела, и убитая тварюшка шмякнулась на траву. Следом почти без паузы грохнула еще раз, и загрызлы с визгом кинулись в рассыпную. Ларс стоял в стороне, метрах в 10, с револьвером в руках. Сейчас он ничуть не походил на волчонка. Взгляд острый, цепкий, руки твердые, во всей позе уверенность. К огнестрельному оружию он явно привычен. Нит раздраженно фыркнула, тряхнула головой, отводя взгляд, и подошла оценить состояние туши. В отличие от диких животных, потроха ее не интересовали, а добраться до мяса конкуренты, кажется, не успели. Ларс тем временем убрал револьвер в кобуру и приблизился. Нита покосилась на него, тихо рыкнула. «Но я же попал». Пожав плечами, он насмешливо улыбнулся, каким-то чудом угадав, за что на него оскалилась волчица. «И я не сомневаюсь, что ты справилась бы сама и всех поубивала. Но зачем? Без вожака стая всегда разбегается. Дай посмотрю». Опустившись рядом на корточки, Ларс положил руку ей на холку. Нита недовольно вывернулась из-под ладони и предупреждающе зарычала. Еще не хватало, чтобы он в ее шерсти копался. «И кто из нас ведет себя как ребенок?» И столько ехидства было в его взгляде и голосе, что у Ниты буквально зачесались зубы хорошенько куснуть его за руку, чтобы не распускал. Или за что-нибудь еще. Но вместо этого Нита мысленно рыкнула уже на саму себя. Ну что за детские обиды в самом деле? Ларс прав. Сама осмотреть раны она не могла, а сейчас, когда схлынуло напряжение драки, боль ощущалась. Терпимая, но жгучая. Да и зубы загрызлы не чистят. Было бы неплохо обработать. От понимания, что до собственного загривка она не дотянется и придется просить о помощи Ларса, стало не по себе. Но Нита заставила себя сесть и позволить парню взглянуть. «Не смертельно, но подрали хорошо. Надо промыть», — повторил он ее мысли. И как бы зашивать не пришлось. Он машинально почесал ее между ушами, словно не оборотня осматривала собаку. Нита в первый момент невольно поддалась на ласку, потому что это было приятно и отвлекало от зудящей боли. Но через пару мгновений вывернулась, поднялась на лапы и отступила с укором, глядя на парня. Тот только усмехнулся и принялся выпутывать из селка предмет спора. Не зря же Нита поплатилась за него целостностью шкуры. Но проверять остальные ловушки не осталось никакого желания. Ларс ловко спутал ноги косули и взял тушу за эту веревку. Второй рукой подхватил мешок, и Нита рассеянно отметила, что явился он очень к месту. Ей было бы несподручно тащить все это. Оленя можно по-волчьи закинуть на спину, но не сейчас, когда загривок жгло от боли, и даже в таком случае пришлось бы что-то решать с мешком. До дерева, где она оставила одежду, дошли в молчании. Ларс не горел желанием произносить монолог в пустоту. А жаль, потому что на него можно было бы отвлечься. и от неприятных ощущений, и от других ощущений, от запаха, если точнее. Следовало признать, что волчья часть ее натуры считала парня привлекательным. Единожды осознав, что Ларс уже не маленький волчонок, ведьма никак не могла вернуться к прежнему восприятию. Инстинкты плевали на разницу в возрасте. С их точки зрения молодой волк был очень неплох, сильный, здоровый, явно питающий ответный интерес. И это противоречие между инстинктами и разумом чрезвычайно раздражало, особенно тем, что казалось неразрешимым. Закрадывалась, правда, подлая мыслишка плюнуть на все, расслабиться и получить удовольствие, но Нита гнала ее от себя, еще чего не хватало. Когда они дошли до древа, Ларс дисциплинированно отвернулся, позволяя Ните перекинуться. Когда она не сдержалась и зашипела от боли, тонкая человеческая кожа, куда чувствительнее волчьей шкуры, дернулся, но не обернулся. Спросил только, все ли в порядке, и когда Нита недовольно огрызнулась, вполне этим удовлетворился. «Зачем ты пошел за мной?» — мрачно спросила ведьма, одевшись. Хотя, видит древо, натягивать рубашку не хотелось. Каждое движение рук отдавалось болью. Да и прикосновение грубой ткани к свежим ранам не доставляло удовольствия. «Я же велела тебе оставаться дома». А я решил прогуляться. «Следил?» — волчица зыркнула на парня. «Немного». Не стал отпираться он. Понятно же, что иначе найти ее в лесу не получилось бы. И главное, умудрился же оставаться незамеченным. «Ты черная. Так странно. Никогда не встречал черных волков. В твоем клане все такие?» «Нет». «Дар сказывается», — нехотя ответила она, не вдаваясь в подробности. «Красиво», — задумчиво похвалил он, за что удостоился подозрительного недоверчивого взгляда Ниты. Но спрашивать что-то еще она не стала. Слабо верилась, что в клане парня к таким, как она, относились иначе, чем в ее собственном. Скорее всего, дело в том, что Ларс еще слишком молод, не успел наслушаться и проникнуться страшными сказками и суевериями. Может, в их клане таких и не было никогда. Не спорить же с ним и не объяснять, что инаковость куда чаще пугает и отталкивает, чем кажется привлекательной. Так и до жалоб на злодейку судьбу недалеко. А плакаться Нита не собиралась, тем более, что нынешняя жизнь полностью ее устраивала. Остаток пути проделали в молчании, а дома Нита взяла снадобье и ушла к себе обрабатывать раны. Только если с теми, что на горле, она сумела справиться самостоятельно, пусть и при помощи зеркала, то остальные... Промучившись минут 10 и добившись только того, что от ее движений порезы опять начали кровоточить, она окончательно расписалась в собственном бессилии и несколько минут набиралась решимости, чтобы попросить о помощи. Прижимая рубашку к груди, выглянула в общую комнату, но там Ларса не оказалось. Кажется, парень возился с добычей на дворе. Вздохнув и махнув на все рукой, Нита вышла на крыльцо. В конце концов, стесняться ей точно нечего. «Ларс!» — окликнула она занятого у колодца парня в рубашке с закатанными выше локтя рукавами. «Помоги мне, пожалуйста, не дотягиваюсь». Она неопределенно указала за спину. «Сейчас приду, как руки помою». Ларс бросил на нее короткий скользящий взгляд. «Не стой на сквозняке». Нита растерянно хмыкнула от такой неожиданной заботы. Но спорить не стала, молча ушла в дом. На крыльце и впрямь было зябко. Ларс действительно ушел мыть руки, но не только. Ему тоже требовалось собраться с силой воли и убедить себя, что предстоит лишь оказать помощь, не больше. Это было сложно, учитывая, что перед глазами так и стояла точёная фигура Ниты. Красивые плечи, узкая спина. Все прикрытое штанами и прижатой к груди рубашкой прекрасно дорисовывала фантазия. Так что помимо мытья рук, он вылил полведра холодной воды себе на голову, чтобы остудить. Вылил бы и на все остальное, но раздеваться не хотелось. В комнате Ниты резко пахло знакомой мазью, и это порадовало. Она забивала собственный запах женщины и позволяла Ларсу мыслить ясно. Запах лекарства и вид раны на спине. «У тебя есть обезболивающее?» — спросил задумчиво. «Маш», — отмахнулась Нита, — «и так потерплю». «Зашить надо, хотя бы несколько швов». «А ты умеешь?» Ведьма подозрительно покосилась на него через плечо. «Не так, как ты, но...» «Теоретически», — усмехнулась она. «Или на практике доводилось?» Ларс ответил странным, нечитаемым взглядом и молча предъявил левое предплечье, на внешней стороне которого виднелся уродливый, но хорошо заживший длинный шрам. Нита заметила его раньше, но не придала особого значения. А сейчас вдруг подумалось, что это очень походило на оборонительный порез, когда руку инстинктивно защищаясь ставят под нож нападающего. «Кривовато», — пробормотала задумчиво, чтобы не начать расспрашивать о том, как этот шрам вообще появился. Почему-то казалось, что правды все равно не услышит. «У меня обезболивающего не было», — он пожал плечами. Нита уже пожалела, что завела этот разговор, однако не спросить не смогла. «Как давно ты ушел из клана?» «Достаточно», — произнес сухо. «Ну так что, шить?» «Шей», — обреченно махнула она и достала из сумки с лекарствами обезболивающее. От души хлебнула и протянула Ларсу следующий флакон. «Вот этим предварительно обработай все. Вот шелк, иглы и зажим. Справишься?» «Я могу сходить в город за доктором», — невозмутимо предложил парень. Нита изобразила в ответ что-то среднее между немым укором и оскалом и, отвернувшись, наклонила голову, чтобы ему было удобнее. «Начинай», — подействовала. Иглой, да еще с помощью зажима, Ларс орудовал неловко, но стянуть края раны следовало. Обезболивающее действовало хорошо, не отбило чувствительность вовсе, но боль сменилась вполне терпимыми неприятными ощущениями, да и мысли отвлекали. Для мальчишки, пару лет назад ушедшего из дома, у него было чересчур много шрамов, и относился он к ним не как мальчишка, не гордился, не бравировал, пытаясь преподнести как знаки особенной воинской доблести, заодно рассказав героическую историю их появления, но и не стеснялся, что тоже вполне могло случиться с таким хорошеньким мальчиком, стыдящимся слабости. Он вел себя слишком равнодушно, спокойно, слишком... взросло. Нита поняла, кого из знакомых он больше всего напоминал. Белтона, совсем молодого парнишку-охотника, которому стукнуло 17. Он уже 3 года содержал семью, мать и 3 младших сестер, с тех пор, как погиб отец. Мать его что-то шила на дому, но основной доход приносила все же охота. Несчастья заставляют быстро повзрослеть, и пара лет сложных странствий способна сделать из домашнего мальчишки кого-то посерьезнее. Все же интересно, сколько именно он странствовал и во что успел влезть, что его так изменило. А ведь изменило, в этом сомнений не было, потому что на домашнего мальчика и любимца большой семьи Ларс не походил. С другой стороны, семья семье рознь. «Надо будет еще раз взглянуть на твое проклятие», заговорила Нита, отвлекая себя от навязчивых мыслей о найденыше. «Наверное, произошедшее можно считать стычкой с тварями. Кое-какая магия в загрызлых есть. Если стало лучше, значит, ключ мы нашли». «Посмотрим», — согласился он. Только ритуал пришлось отложить. Не успела Нита натянуть рубашку, категорически отказавшись от помощи Ларса в бинтовании. В дверь постучали. И кому в такой неподходящий момент потребовалась помощь ведьмы?